Глава 7. Обреченные. Карта с проделанным маршрутом лежала в рюкзаке. Наверняка Фирлис изучил ее, прежде чем отдать. Максима это не особо беспокоило. Из высокопарного монолога предводителя секты он понял, что у того в настоящий момент нет никаких планов на территории по другую сторону мертвого пояса. Черный спектр здесь был ему союзником, оберегающим от ненужной конкуренции. Сразу определить свое местоположение не получилось. В грузовике отряд проехал около 2 часов, что по плохой дороге могло составить около 100 километров. Нужно было только понять, в какую сторону от деревни приема передающих зомби их закинуло. Максим очертил карандашом окружность на примерном удалении от деревни, посмотрел на солнце, затем на часы, определил, в какой стороне находится восток и скомандовал. «Пора домой, пока до нас еще кто-нибудь не добрался». Он, кряхтя от боли, взвалил на спину рюкзак. С оружием и снаряжением Максим снова почувствовал себя увереннее. Самому себе он пообещал, что больше никакого любопытства проявлять не станет, будет подальше держаться от любых людей, чтобы невзначай не попасться к кому-нибудь. Не дай бог, подбитый бардак, БРДМ, припишут им, уличив в диверсионной работе. Надо было во что бы то ни стало вернуться живыми и донести до руководства сведения, которые непременно вызовут их интерес. Отряд построился. Максим осмотрел его и с сожалением отметил, что Егора в нем категорически не хватает. Родных у него не было, и отвечать за его судьбу предстояло только перед начальством, что было намного легче в моральном плане. Максим заранее представил себе вытянутые физиономии Аллы, Леонида и остальных после его рассказа о своих злоключениях. Однозначно их стоило перенести ради полученной информации. Конечно, до зоны они не дошли, и глупо было бы верить в то, что можно это сделать вот так, неподготовленными во всех смыслах. Максим стал во главе отряда, чтобы подчеркнуть, что готов нести ответственность за свои решения. За ним шел Кайрат, потом Макар и замыкал Толик. Мужики, несмотря на приличный боевой опыт, придающий чертам лица суровости, огрубели внешне еще сильнее. Солнце закоптило кожу, испытания очерствили душу, а черный спектр сделал взгляд глубоким и темным, как бездонный колодец. Максим знал, что люди в общине не смогут не заметить подобные изменения, и теперь будут сторониться их. Все, кроме Маши и Вероники, ну Ильи Витальевича, которому он стал почти что сыном. Отряд прошел километров 15, когда начал собираться дождь. С запада натягивало тучи, прохладный влажный ветерок разогнал летний зной. Стремительные ласточки низко носились над дорогой, выписывая сложные фигуры высшего пилотажа. Вскоре отряд догнали звуки грома. Горизонт полыхал молниями по широкому фронту, предстоял серьезный ливень. Максим прибавил шагу, надеясь найти какое-нибудь убежище, в котором можно было бы переждать непогоду. И, о чудо, они увидели реку и потемневшую от времени деревянную постройку, похожую на летнюю ферму. В нее они забежали в один момент с началом дождя. Молнии засверкали совсем рядом, грохоча, как артиллерийские орудия, а многотонные массы воды шумом пролились на дырявую крышу. Это все равно было лучше, чем прятаться от него под деревом. «Смотрите!» Кайрат указал на подведенные к ферме электрические провода. На них висели небольшие сосульки кристаллов. Никакого беспокойства и дискомфорта по поводу их близости никто из отряда не ощутил. Чувствовалось незначительное давление, но совершенно пустяковое, чтобы обращать на него внимание. Данное наблюдение заставило их призадуматься о собственной трансформации, случившейся против желания. «М-да...» Толик задумчиво почесал голову. Вдруг молния ударила где-то совсем близко, и, видимо, часть заряда впитали электрические провода. Темные кристаллы наполнились светом, не просто розовым свечением, а настоящим светом, освещающим пространство вокруг. И распространялся этот свет, подобно тому свечению на закате, виденному несколько дней назад. Максим ощутил, как его тело наполнило неведомая энергия. Мир вокруг померк, и он увидел другой мир, но не глазами, а всем своим естеством, как антенна, улавливающая электромагнитные волны. Длилось это одно мгновение, но оно оставило ошеломляющее впечатление. Бойцы выглядели потрясенными не меньше, переглядывались, чтобы увидеть испытанное чувство во взгляде у каждого. Кристалл на проводе тускло светился, как остывающий уголь. «Так мы курить бросим!» Макар часто заморгал, словно ему соринка попала в глаз. «Вы все побывали в другом месте?» «Я побывал», — ответил Максим. «Только непонятно где». «В гостях у пришельцев, наверное», — неуверенно произнес Кайрат. «Это было красиво и... красиво одним словом». Толик не нашел слов в своем лексиконе, чтобы описать увиденное. «С одной стороны, я даже рад, что теперь не надо придумывать для себя защиту от черного спектра, но с другой, я не останусь прежним», — поделился своими страхами Максим. «Придется как-то по-новому устраивать свою жизнь». «Алочка нас теперь во внешку отправит пожизненно, чтобы мы людям глаза не мозолили. Будем на службе без отпусков, пока не кончимся», — в своей пессимистичной манере предположил Толик. «Не знаю у Алочки, не знаю Фирлиза, не знаю сразу обоих», — пробурчал Макар. «А может, дернем на вольные хлеба, чтобы никому не служить, а?» «Видно будет», — отрезал Максим. «Ну да, тебе дернуть сложнее, семья», — понимающе согласился Макар. Максим медленно кивнул головой. В этот момент он вспомнил о своей жизни в Белых Зорях до того дня, когда их вынудили искать себе более надежное убежище. Сейчас там было намного безопаснее, народу стало намного меньше, и обширные территории, подчас на сотни квадратных километров, не были заселены никем, и никто не ходил по ним годами. Там можно было бы жить сколько угодно, обходясь одним натуральным хозяйством, оставаясь далеко в стороне от сложных взаимоотношений между крупными общинами, словно нарочно не умеющими сосуществовать мирно. Дочка, конечно, нуждалась в социализации, ей в лесу было бы скучно, и она могла в итоге превратиться в социофоба. Такого Максим Веронике не желал и потому верил, что у нее должна быть семья. Пусть отец и редко появлялся дома, зато он был. Выход виделся таким – отдельно селиться самому или своим отрядом. Сложно, конечно, было их терпеть круглосуточно, но в одиночку выжить несравнимо тяжелее. Гроза ушла за горизонт, оставив после себя журчащие ручьи, бегущие к реке. В душе томилось торжественно приподнятое настроение, будто произошло что-то значительное в жизни, однако рационально объяснить, что именно, никто не смог. Отряд продолжил путь, чавкая ботинками по жидкой земле, прячущейся под густым ковром зелени. Вскоре показалась деревня, которой когда-то принадлежала ферма. К счастью, время сохранило указатель, с помощью которого удалось понять, где находился отряд. Фирлис, к удивлению Максима, отвез отряд строго на восток, чтобы значительно укоротить путь домой. Отсюда было недалеко до первой точки Лагранжа, общины, которая выращивала рапс, используемый ею для удовлетворения всех своих потребностей, кроме размножения. До наступления темноты они должны были оказаться в ней. Отряд прибавил шаг, словно спешил на важное свидание. На самом деле, каждый боец успел потерять веру в то, что сможет вернуться назад, и потому торопился, ощущая зыбкость мечты. Они шли по краю леса, по плотной подстилке из старой листвы. С деревьев еще срывались крупные капли воды. Головокружительно пахло лесной свежестью и сырой землей. «Сколько лет хожу по лесам, а только сегодня наслаждаюсь этим», — заметил Толик. — Красотища какая! Он глубоко вдохнул и с придыханием выдохнул. А мы раньше воспринимали лес как место, в котором можно спрятаться либо устроить ловушку, — ответил ему Максим. — А сегодня мы просто идем домой. — Домой! — Кайрат с наслаждением растянул слово. — У меня из всего дома одна койка и тумбочка, а как я по ним соскучился! «И не говори, страшно представить, что можно навсегда потерять свой укромный уголок», — согласился с ним Макар. «Хотя подумать, чего терять-то? А жалко, у меня там зарядка стоит для души и тела». Вдруг откуда-то послышался шум мотора, непривычно гудящий на одной ноте, чего с машинами, едущими по грунтовым дорогам, никогда не бывало. Обычно тип автомобиля или боевой машины определяли мгновенно. Опыт у каждого в этом был огромный, но не в этот раз. Никто из бойцов не смог определить, какое устройство может издавать такой ровный звук. «А вдруг это генератор работает?» — предложил свою идею Толик. Не имея других вариантов, пришлось с ним согласиться, правда, ненадолго. Звук стремительно приблизился, причем со стороны леса, над головами пронеслась тень низколетящего самолета. Максим выскочил на опушку, с которой удалось рассмотреть легкий одномоторный биплан, очень похожий на самоделку. Самолет начал маневр разворота, чтобы снова зайти над лесом. «Не шиша себе!» Толик приложил ладонь ко лбу, прикрываясь от закатного солнца, чтобы полюбоваться им. «Это прогресс, хотя и выглядит как регресс. Это явно не наши». «Согласен, наши о завоевании неба как-то не особо думают». Максима впечатлил этот примитивный самолетик. Для его создания нужна была работающая инженерная мысль. Чтобы развернуться биплану, потребовалось сделать большой круг. Он зашел над лесом, почти над головами отряда. Его действия почему-то напомнили маршрут движения самолета сельхозавиации, опыляющего поля ядохимикатами. Когда над головой снова пронеслась тень, по телу пробежалась легкая волна излучения черного спектра. А спустя несколько секунд посыпался какой-то песок. Максим раскрыл ладонь. На него упали несколько мельчайших дымчатых кристалликов. «Это точно обработка территории», — произнес он. «Зачищают, как перед наступлением. Надо спешить, мужики, пока снова не вляпались в какую-нибудь историю. Не стоит испытывать нашу удачу». Другого объяснения данному агроприему Максим не придумал. Раз излучение было губительно только против людей, значит, против них его и применяли. Возможно, в лесу находились их враги, от которых хотели избавиться таким дешевым, но эффективным способом. Биплан сделал еще несколько кругов и удалился. Максим все ждал, когда раздастся треск выстрелов с земли, но не дождался. Община, притязающая на эти территории, не скупилась в способах и средствах установления власти. На его фоне Миролюб казался слабым противником, уступившим в гонке вооружений. Хотелось знать, что предпримет ее руководство в свете появления новых фактов. Прямое противостояние с подобной силой вряд ли могло принести победу. На небе зажглись первые звезды, да общины рабсоводов так и не успели дойти и решили заночевать в лесу. После перенесенных неудобств и страха смерти сон на влажной листве показался сказочно комфортным. Максим дежурил среди ночи, пару раз по привычке вынимал из кармана портсигар с растрепанными наполовину высыпавшимися самокрутками и ловил себя на мысли, что нет никакого желания прятаться от тьмы за пеленой наркотического опьянения. Он почти не ощущал давления черного спектра, по привычке еще испытывал сожаление, что с ним случилось необратимое изменение, и теперь он как бы на одной стороне с тьмой. Отмотав события назад, он ни за что не повел бы отряд в сторону зоны, предпочел бы остаться тем же человеком, противостоящим спектру. В ночном лесу, наполненном звуками природы, если прислушаться, то можно было различить шум работы трактора. Судя по его ритмичному изменению, тот ездил по кругу, и наверняка это была какая-то работа, связанная с выращиванием рапса. Отряд не дошел до общины какую-то пару километров. Это могло быть и к лучшему. Их появление напрягало местных жителей, желающих соблюдать нейтралитет и жить, никому не мешая. Максима сменил кайрат. Он отжался полсотни раз, поприседал, чтобы разогнать кровь для борьбы с утренней зябкой прохладой. Командир отряда накрылся самодельным брезентовым спальником. Ему было лень забираться внутрь. Вынул из кармана Кузьму, чтобы невзначай не раздавить во сне, и положил его сонного под рюкзак. Котенок не проснулся, только свернулся в тугой клубок. После всех манипуляций Максим мгновенно уснул. Проснулся, когда учуял щекочущий ноздри дымок от костра и запах варящегося мяса. Кузьма лежал у него под шеей и тихо сопел. Кайрат шаманил над котелком, пробовал горячий бульон и громко шипел, обжигаясь. Макар уже не спал. Ходил по лесу и ломал с деревьев сухие ветки. Толик что-то самозабвенно строгал. «Здорово, бойцы!» Максим доложился о своем пробуждении. «Здорово, командир!» Толик поднял глазам деревянную заготовку, похожую на ложку. «Это что за хобби?» – спросил его Максим. «Ложку хочу себе сделать, чтобы, как в древние времена, носить ее за голенищем сапога. Предчувствую впереди бродяжьи времена для себя, да и для вас тоже. Так что ложка теперь первое дело в дороге. Тогда точи каждому ложкарь». Максим откинул спальник и зябко передернул плечами. «Холодает». Он подсел ближе к костру, дым тут же изменил направление в его сторону. Максим завертел головой, уворачиваясь от него. «Что слышал?» – спросил он у Кайрата, дежурившего последним. «Ничего такого, трактор слышал машину, к рассвету все стихло». «Ясно». Максим заглянул в котелок. «Сколько ему еще варится?» «Час, как минимум. Мясо жесткое, как кирзовый сапог. Мы же не торопимся». «Как сказать. Новостей у нас полный воз, и чем раньше мы ими поделимся, тем лучше. Но часок для нас ничего не решит. Уж лучше подкрепиться как следует». Максим взял в руки сонного Кузьму, проснувшегося от холода и подошедшего в поисках комфорта. Он затолкал его на привычное место в карман разгрузки. Благодарный питомец сонно заморгал и снова заснул. Подошел Макар с большой охапкой дров и положил ее возле костра. «Опять полно вокруг, на каждом пеньке растут, я бы собрал в дорогу». «Собирай, время есть», — разрешил Максим. Прошло не более четверти часа. Максим ломал и подкидывал дрова в костер, согреваясь от физической работы и пламени. И вдруг где-то совсем недалеко началась стрелковая канонада. Одновременно влупили не меньше, чем из 10 стволов, не жалея свинца. К трескотне автоматных выстрелов добавились басовитые очереди из ДШК и редкие хлесткие выстрелы из СВД. Отряд замер. «В ружье!» – скомандовал Максим. «Что делать с едой?» – спросил Кайрат. «Залей костер, котелок с собой!» – коротко ответил Максим. Боец со страдальческим видом вылил в костер содержимое котелка. Кузьма проснулся и испуганно запищал. Максим закинул рюкзак за спину и проверил оружие. Макар прибежал, сломя голову с полной фуражкой рыжих опят, сыпал их в свой рюкзак и спустя полминуты стоял, готовый к выполнению приказов. «Не прошли сутки, как приключения снова догнали нас», предчувствуя нерадостные события, произнес Толик. «В бой не вступать», приказал Максим. «Пока не разберемся, кто с кем воюет. Если напали на общину, то поможем им по мере возможности. Если силы будут слишком неравны, уйдем». Бойцы молча согласились. Отряд рысцой двинулся в сторону перестрелки. Горячая фаза ее закончилась. Слышались редкие короткие очереди и одиночные выстрелы из СВД. ДШК молчал. Очень было похоже по сценарию боя, что кто-то нарвался на засаду. Вскоре стали слышны летающие с визгом между деревьями пули. Максим вывел свой отряд во фланг перестрелки, чтобы нечаянно не словить рикошет. В просвет между деревьями показалась дорога. Максим оставил рюкзак и Кузьму на товарищей, осторожно выбрался из леса и посмотрел вдоль нее. Метрах в 200 горел зеленый пикап с ДШК. Второй пикап на базе небольшого грузовичка стоял за дорогой, частично прикрытый ею. В нем стояла без дела зенитная установка ЗУ-23-2. Перестрелка превратилась в позиционный бой, для победы в котором требовался смелый маневр. Чтобы не оказаться на пути враждующих групп, Максим решил еще немного удалиться, предвидя обход с флангов. Он немного повременил после того, как рванули две гранаты со стороны грузового пикапа. Стало быть, их противники решились подойти ближе на расстояние броска. В ответ раздался взрыв гранаты на противоположной стороне. Метрах в 20 ближе к бою трава на обочине раздвинулась, и на дорогу по-пластунски выбралось двое бойцов. Максим быстро скрылся из вида, но остался наблюдать. Бойцы, вооруженные автоматами и гранатами, перебрались на противоположную сторону дороги и скрылись в траве. Надо было предупредить своих, чтобы они не постреляли смельчаков. Максим дополз до леса, поднялся и побежал. Не успел он сделать и 10 шагов, как его накрыла очередь прямо над головой. Он упал и выстрелил в ответ, не целясь. Отполз за дерево и выкрикнул оттуда. «Эй, дебилы, мы не при делах, случайно проходили мимо. Мы не с теми, которые в пикапах, мы из Миролюба, если что». «Макс?» — услышал он удивленный знакомый голос. «Рустам?» Максим выглянул из-за ствола. «Ты, сука, зачем меня стрелял?» Он неимоверно обрадовался другу. Спустя мгновение к Максиму приползли Рустам и Васек. «Командир живой!» Васек полез обниматься. «А что мне будет?» Максим обнял друзей по очереди. «Быстро рассказывайте, с кем воюете». «Сами не знаем», — признался Рустам. «Местные сказали, что их наблюдатель предупредил, что к ним едут гости. Мы типа встали с проверкой, а они тут же открыли огонь по нам, не спрашивая. Вот нам и пришлось показать им, кто тут чего стоит». «Их много?» — спросил Максим. «Пожалуй, человек 7 или 8 осталось. А где твои?» — спросил Рустам. Максим коротко свистнул, и тут же показались 3 бойцов его отряда. «Егора нет», — ответил он упреждающе. «Погиб?» «Не совсем, потом расскажу. Давай отобьемся, пока нас самих тут не постреляли за болтовней». Бойцы распределились на 2-ку и 4-ку. Рустам с Васькой подобрались ближе и вели прицельный огонь, в то время как Максим со своими бойцами не давали противнику высунуться из-за деревьев. Несмотря на невыгодную позицию, противник дрогнул не сразу и пытался еще и маневрировать, чтобы зайти с фланга. Только Максим с бойцами имели такой богатый опыт боевых действий в лесу, что прекращали любые попытки маневра на корню. Спустя 1/4 часа оставшиеся в живых бойцы противника решили сдаться. По результатам столкновения оказалось, что потери противника составили 5 погибших и 5 раненых. В отряде Рустама 2 погибших, которых убили в самом начале боя, и 3 раненых. Несмотря на гибель товарищей, бойцы испытали искреннюю радость от встречи, решив, что это был промысел судьбы, без которого исход боя был бы не так очевиден. А еще Максим был удивлен тем, что в отряде Рустама оказался Фил. Вот уж кого нельзя было считать боевой единицей. Впрочем, в руках Фила оружия не было. «Мы же за вами пошли. Алла что-то знает, поэтому, когда ей рассказали про твое самоуправство, собрала отряд, придала нам Фила, в тетрадочку которому мы записывали каждое наше передвижение, и отправила на поиски». «Зачем?» «На случай, если мы все погибнем от черного спектра, Фил вернется с тетрадкой, в которой она прочтет о том, что случилось. Он с нами как почтовый голубь». «Голубь!» — закивал головой Филипп. «А ты, я вижу, не сдержал слово, данное дочери». Рустам увидел Кузьму, пытающегося выбраться из кармана рюкзака. «Просили же щенка?» «Этот не хуже». Максим помог рыжему комочку выбраться наружу. «Это Кузьма, а может, Кузьминична». «Один момент». Рустам отошел к своим вещам и вернулся со щенком. «Дружок номер 2». Максим признал в щенке волкособы из стаи, возле которой они нечаянно заночевали. «Местный?» «Да, мы пошли по вашим следам, нашли вашу ночевку и поняли, что произошло. Эти странные псы пытались и нас прогнать, а один их щенок стал со мной играть. Взял его на руки, а собаки как будто были не против. Я даже подумал, вдруг он приемный, родителей убили, и эти собаки хотят от него избавиться. Короче, взял его с собой, и никто особо не возражал». «А что с нашим дружком?» «Помер в тот день, когда я вернулся. Словно ждал, не хотел уходить, не попрощавшись». Рустам вздохнул. «Хороший был пес». «Да». Максим вздохнул. С этой собакой его связывала целая эпоха. «Командир!» К Рустаму обратился его боец. «Что с ранеными делать?» Он имел в виду раненых противников. Рустам почесал затылок и вопросительно посмотрел на Максима. «Как думаешь, шлепнуть их, чтобы не тащить за собой?» «Не, это перебор», — категорически воспротивился Максим. «Мы даже не знаем точно, кто они нам. Конфликт мог произойти и не по разумению. В общину их крабсоводам, пусть подлечат, пока за ними не приедут. Заодно крестьяне очков себе заработают, а то решат, что они на нашей стороне». «Ладно». Рустам посмотрел в глаза Максима и поспешно отвернулся. «Что, заметно?» Он понял, почему друг не выдержал его взгляд. «Капец как, в гляделки с тобой я бы играть не стал. Где побывали-то?» «Мы пока ничего рассказывать не будем, на всякий случай. Доложим начальству, они пусть сами решают». «Не настаиваю. Макс, сделай, как знаешь. Ты у нас парень авторитетный». «Дело не в этом. Тут столько новых фактов открылось, голова кругом». «Про этих что-нибудь знаешь?» поинтересовался Рустам насчет тех, кто устроил перестрелку. «Какая-то крупная община, намного больше нашей, копошится вокруг зоны, окучивает так называемый «мертвый пояс». Нас вроде как из-за соперников не считают». «У них самолеты есть». «Видели, на нем еще и излучатель черного спектра стоит». Максим вспомнил, как на него сверху сыпались мелкие кристаллы. «Тогда засиживаться здесь не стоит». Рустам засобирался. «Скоро прилетят узнать, почему группа на связь не выходит». «Точно», — согласился Максим. Объединившиеся отряды направились на восток. Раненых бойцов противника сдали местным жителям, которые не сильно этому обрадовались. Своих раненых и пленных взяли с собой. Хотели забрать трофейный грузовик, но его двигатель оказался пробитым в двух местах. Когда Максим со своими бойцами оказался в точке Лагранжа, свободной от излучения черного спектра, они почувствовали легкий дискомфорт, похожий на похмелье. Слегка кружилась голова, сердце билось как-то неровно, будто троило, вспотел загривок. Максим вида не подавал, но когда покинули точку, выдохнул с облегчением. «Как ты себя чувствовал?» — спросил он негромко у Толика. «Как-как? Хреново! Как с бодуна! Весь организм в разлад пошел!» Пробурчал он недовольно. «Нам теперь что, жить на другой стороне водохранилища и меняться наоборот? 5 дней мы, 5 дней они?» «Это ты здорово придумал!» — обрадовался Максим такой очевидной и удобной идеей. «Будет кому присмотреть за жильем. А я попробую перетерпеть!» Встрял в разговор Макар. «Вдруг организм перестроится?» «А если дуба дашь? Сектант тебя предупредил, что так просто от этой заразы не отделаться», напомнил ему Толик. Скорее всего, он говорил не только про ломку. Будут еще какие-то причины, за ответами к которым придется идти к Фирлизу. Максим чувствовал подсознательно, что так и будет. «Отмотать бы назад время», вздохнул Толик. Через час отряд остановился, раненые быстро теряли силы. Рустам устроил перекур для физически и морально уставших от излучения бойцов. Воздух наполнился острым запахом конопляного дыма. Рустам подошел к отряду Максима, пассивно пережидающих чужой перекур. «Вы не будете?» — спросил он удивленно. «У вас кончилось?» «Нет, еще есть». Максим вынул затертый портсигар. «Держи, нам теперь без надобности». Глаза Рустама округлились, он протянул руку и автоматически убрал телефон и бампер с ополовиненной обоймой самокруток в нагрудный карман. «Совсем?» — спросил он по выходу из ступора. «Совсем». Максим широко улыбнулся. «Не переживай, Руст, внутри себя мы не ощущаем никакой разницы. Никакие голоса нам ничего не шепчут, не просят убить и все такое. Мы не превратились в посланников черного спектра». Рустам недоверчиво оглядел людей Максима, поджал губы и удалился к своим. «Не поверил». Толик покачал вслед ему головой. «Я так и знал. Раз друг посмотрел на тебя с недоверием, чего ждать от остальных?» «Так сразу не привыкнешь», — встал на его защиту Максим. «Поживет рядом, привыкнет». Из кармашка высунулась рыжая голова Кузьмы и беззвучно открыла рот. Животинка проснулась и требовала еды. Максим полез в рюкзак, сострогал задубевшего куска говядины тонкие прозрачные ломтики и отдал их котенку. Рыжик мгновенно превратился в комок энергии, направленный на поедание пищи. «Смотрите, Рустам с пленными разговаривает и смотрит на нас», — заметил Кайрат. «Он им верит больше, чем нам». «Ну-ка, пойду потрещу с другом. Присматривайте за Кузьмой, чтоб на дружка не кинулся». Максим направился к Рустаму. Друг заметил его приближение и замолчал. Пленные потупили взгляды. «Допрашиваешь?» — поинтересовался Максим. «Да, интересно знать, какие у них тут были планы», — ответил немного неуверенно Рустам. «Мне тоже». Максим присел на траву. «Давайте в трех словах расскажите, какие цели преследуют ваши группы, к чему вы склоняете жителей общины, возле которой устроили перестрелку, что вы знаете о происходящем в мертвом поясе, зачем выжигаете излучателями всех подряд». Один из бойцов поднял голову и мельком скользнул по лицу Максима, затем снова потупился. «Мы простые солдаты, нам отдают приказ, мы его выполняем», — ответил он. «Какой был приказ?» «Заключить продовольственный контракт». «Ага, и для серьезности намерений вам понадобилось ЗУшка?» «Мы опасаемся нападений по дороге». «А зачем вам излучатели? Зачем развешиваете их на столбах, возите на машинах, ставите на аэропланы?» Мужчина снова скользнул по лицу Максима взглядом. Этого мгновения хватило, чтобы уцепиться за него. Максим вдруг ощутил непривычное чувство, которого у него раньше не было. Он стал текучим. Каким-то образом его новый ментальный орган чувств проник внутрь черепа человека через колодцы глаз. Для Максима это стало откровением, наполнившим душу торжественной возвышенностью, словно он перешел на иной уровень эволюции. Миг восхищения разрушил дикий крик. Пленный, с которым Максим перехлестнулся взглядом, вскочил и, продолжая вопить, побежал. Он успел сделать не более 10 шагов и исчез. Максим ошарашенно смотрел на то место, где он только что был, и никак не мог понять, почему человек себя так повел. Посмотрел на Рустама, но тот упорно отворачивался, не желая повторить судьбу жертвы. «Руст, я не хотел этого», — признался Максим с горечью в голосе. «Я понятия не имел, что так получится». «Так, Максим, иди к своим и держитесь от нас на расстоянии». Рустам словно нечаянно поправил автомат. Максим все понял, вернулся в отряд чернее тучи. «Как это у тебя получилось?» — первым делом спросил Макар. «Да никак», — в сердцах ответил Максим. «Сам не знаю, не собирался я его пугать, просто ощутил, что могу пробраться ему в сознание через взгляд». «Дурацкая суперсила», — фыркнул Кайрат. «Я не такую просил». Рустам снова начал беседовать с пленными, а через несколько минут он подослал Фила с запиской, в которой было сказано: «Максим или кто ты там, в общину мы вас не пустим. Доберемся до блокпоста, свяжемся с руководством и решим, что делать». Максим пустил записку по рукам. «Да, блин, зависли мы между небом и землей». Толик в сердцах сплюнул на землю. «Уроды!» Выругался он, непонятно кого имея в виду под этим ругательством. «А с хрена ли он будет решать, куда нам идти, а куда не идти?» Решительно возмутился Макар, но тут же поник. «Может сказать ему, чтобы нам завязали глаза?» «Ничего не будем говорить, пока не узнаем, что думает по этому поводу наше начальство», ответил ему Максим. На душе у него пудовыми гирями повисла тяжесть от мысли, что его могут лишить встречи с родными. Он погладил Кузьму, думая о дочери, о том моменте, который он лелеял, ее восхищенный взгляд в момент вручения рыжего комочка счастья. Теперь он и сам боялся бы смотреть ей в глаза. Надеяться на то будущее, о котором он мечтал, больше не стоило. Все перечеркнули последние несколько дней. Максим в бессилии зажмурился и одними губами прошептал матерное ругательство. Рустам скомандовал подъем. Он показал Максиму, чтобы тот вел отряд впереди их. «Это уже конвоирование какое-то», — оценил его тактику Толик. «Вы еще в спину нам начните стрелять!» — выкрикнул он. «Дадите повод, выстрелим!» — ответил кто-то из отряда Рустама. «Тьфу!» — плюнул в их сторону Толик. «Палачи!» «Хорошо, оружие не просили сдать». Кайрат поправил ремень автомата, сползающий с плеча. «Ты больно-то за него не хватайся, а то пальнут с перепугу», — предупредил напарника Толик. «Они теперь на взводе». «Ладно». Кайрат демонстративно скрестил руки в замок и положил на затылок. «Так лучше?» «Вполне», — одобрил Толик. Маршрут, по которому возвращались, оказался тем же, которым шли в сторону зоны. Крепкий, накатанный до катастрофы грейдер стоически сопротивлялся наступлению природы. Трава никак не могла закрепиться на дорожном полотне, зеленели только лужи, в которых мелькали многочисленные темные спинки головастиков, начинающих судорожные движения при приближении человека. Впереди показались знакомые столбы высоковольтной линии электропередач, похожие на пингвинов. Отряд Рустама замедлил ход. Видимо, они тоже попались на ловушку из кристаллов и теперь пытались решить, как ее миновать. Максима нагнал Филиппок и снова передал записку с текстом. «Сворачивайте в лес на столбах кристаллы». Максим взял карандаш и написал ответ. «Для нас они безопасны, мы будем вас ждать на дороге за ними». Филиппок ушел. Рустам прочитал ответ, покачал головой и скомандовал своим бойцам и пленным сворачивать в лес, а Максим со своими товарищами пошел дальше по дороге. «Столько лет быть вместе, съесть пуд соли, а какое-то маленькое недоразумение поставило крест на всем!» — негодовал Толик. «Мы же сами решили, что выживет только человек нового типа. Вуаля, мы — это они!» — напомнил Макар про разговор, состоявшийся несколько дней назад. «Что-то нерадостно от этого», — угрюмо произнес Толик. «Если бы все разом, тогда да, а так мы изгои». «А может, апостолы?» — пошутил Максим. «Ага, а наркоман Фирлес у нас за главного?» — поддел его Толик. «Хорошенькое начало для новой секты». «А если бы всякого служения культу и обрядовой мишуры? Просто жить, приспосабливаясь к новым условиям?» Начал размышлять слух Максим. Почему черный спектр забирал людей, не способных контролировать свой страх? Ведь это похоже на отбор. Исчезли в первую очередь те, кто не контролировал себя. Страх непонятного, суеверный страх. Это как атавизм у человека, оставшийся от древних предков. Мы же, шарахаясь по внешке, перебарывая себя, избавились от этого атавизма и перескочили на новый уровень. Природа все равно найдет способ избавиться от тех, кто не готов к изменениям. Как ни жалко признавать, но мы будем одними из первых, кто поспособствует этому. «Командир, ты серьезно?» Толик даже остановился от возмущения. «Я за то, чтобы начать вакцинацию черным спектром всех жителей нашей общины. Хочу смотреть в глаза своей жене и ребенку и не видеть в них страха. И не хочу, чтобы они прожили всю жизнь в этих трех квадратных километрах, как в резервации». «А мне бы грело душу сознание того, что где-то осталась заповедная часть прежней жизни. Пришел туда, поностальгировал, притронулся, и опять к себе, к таким же, как мы», — мечтательно произнес Толик. «А кто тебя туда пустит?» — урезонил его Макар. «Вдруг ты косо на кого посмотришь, он фьють, и пропадет в диком море». «Будь проклят тот день, когда я согласился на эту авантюру». Толик поднял автомат и сделал вид, что сбивает из него черную сосульку, висящую на опоре, под которой они проходили. Черный спектр едва коснулся сознания, бледные тени робко запрыгали вокруг отряда, но уже за полсотни метров исчезли без следа. Максим сбавил шаг, чтобы дождаться людей Рустама, которым понадобилось больше времени для обхода препятствия через лес. «Мне интересно, а если я пересплю с обычной женщиной, то кто у меня родится?» — задумчиво произнес Кайрат. «Казашонок наполовину, скорее всего», — поддел его Макар. «Главное, позу выбрать правильную, чтобы не смотреть даме в глаза». «Да пошел ты!» — без злости ответил Кайрат. «Мне интересно, наши изменения генетические или нет?» «Без понятия. Это можно будет установить только эмпирически». Максим серьезно задумался над словами бойца. «Если черный спектр передавался половым путем, то это серьезно меняло взгляд на проблему. Смесь генов могла давать разные вариации устойчивости или же расширять палитру новых свойств человеческого организма. Фирлис и товарищи научились же языку общения без слов, будучи урожденными нормальными людьми. Какие горизонты открывались у человечества при условии передачи генетических изменений, оставалось только предполагать. Возможно, грядущее тысячелетие прошло бы в познании самого себя и превращении человека в нечто намного более совершенное, чем он являлся сейчас. Из леса вышел отряд Рустама. Он махнул рукой, показывая, что можно продолжить движение. Максим ответил ему кивком головы и скомандовал двигаться. Вопрос Кайрата, запустивший цепь рассуждений, добавил Максиму хорошего настроения. Он поверил, что все закончится хорошо. Алла, как человек широких взглядов, должна была найти пользу для всей общины в их изменениях и как женщина понимать, что нельзя разъединять семьи. «Мне кажется, или я опять слышу звук самолета?» Макар замер. Из-за холма, низко копируя рельеф, показался тот самый биплан. Он шел немного другим курсом, но, заметив бойцов, накренился на правое крыло для поворота. «В лес!» — выкрикнул Максим. Побежали все, и Рустам со своим отрядом, и пленные, и больше остальных знающие, чем грозит приближение самолета. Толик не послушался приказа, снял с плеча автомат, переставил скобу на автоматический огонь и хладнокровно стал ждать приближения аппарата. Максим хотел его кликнуть, но решил, что бесполезно. Боец решил для себя поступить так. Отряд спрятался за деревьями и выставил оружие вверх. Оказалось, что биплан вооружен не только излучателем, под днищем на одну секунду расцвел огненный цветок. Слева от Толика взметнулись фонтанчики земли и травы, он не шелохнулся. Прицелился и открыл огонь одной длинной очередью на весь магазин. Каждый пятый патрон в нем был трассирующим. Огненные шары проносились в каких-то 2-3 метрах от фюзеляжа самолета, даже рванули материал крыла, но в двигатель или пилота не попали. Самолет зашел над лесом правее того места, где спрятался Максим со своим отрядом, и все равно обдал волной страха. Стрелять в самолет помешали кроны деревьев. Со стороны отряда Рустама донеслись дикие крики и беспорядочная стрельба. «Валить надо самолет!» Макар побежал на дорогу. Кайрат тоже драпанул за ним. Максим понял, что сейчас не время печь о субординации, и тоже бросился следом. Толик выглядел бледным, но решительным. Сменил магазин и ждал, когда биплан сделает разворот и зайдет на новый круг. «Ранен?» — спросил его Максим. «Нет, просто чуть-чуть пересрался из-за излучателя», — ответил Толик, не меняя выражения лица. Отряд занял позицию позади дороги в траве, чтобы их не сразу заметили с воздуха. В лесу крики и стрельба стихла, отчего стало не по себе. Биплан вышел прямо на стрелков. «Берите чуть выше фигуры», — предупредил Толик. Отряд ударил одновременно из 4 стволов. Какая-то из 120 пуль обязательно должна была попасть в цель. И это произошло. Рев двигателя резко прекратился, биплан бесшумно паря, больше не накрывая излучением, скрылся за холмом. Толик проводил его взглядом. «Планирует, гад!» «Добьем?» — поинтересовался Макару Максима, предлагая дойти до места приземления. «Нет, уходить надо отсюда как можно раньше», — ответил он, ожидая еще и наземной операции по их поиску. Максим кинулся в лес, чтобы узнать, как обстоят дела у Рустама и бойцов его отряда. На том месте, где их застал самолет, он нашел 2 брошенных автомата, стреляные гильзы и пятна крови, и больше никого и ничего. «В лес ушли», — решил Толик. «Рустам!» — покричал он. «Васек!» Никто не отзывался, бойцы разделились, чтобы найти следы, но не нашли никого, кроме Фила, перепуганного насмерть щенка, подобранного Рустамом. У парня тряслись губы и руки, будто излучение достало его. Максим обнял Фила. «Все нормально, Филиппок, самолет улетел и больше не вернется». «Это фиаско, друзья». Толик оперся о ствол дерева и сполз по нему. «Нам никто не поверит. У нас нет ни одного доказательства, кроме записок Фила, из-за которых подозрение на нас пойдет еще сильнее. Мы обреченные во всех смыслах».